«Стала ли она для вас суррогатной матерью?» — спрашиваете вы. «Вы все настойчиво сводите к моей матери. Неужели вам везде мерещится тень Эдипа? Что вы скажете, например, о нереализованном Эдипове комплексе? Мать отправляется на работу, оставляя ребенка один на один с его бессознательным желанием завладеть ею, а потом и вовсе исчезает, когда сыну всего 8 или 9 или 10 лет, я не помню, не желаю знать, сколько мне было тогда лет, и больше он никогда ее не увидит. Хотя я помню ее молчание. Странно. Я только сейчас вспомнил его. Молчание моей матери. Однажды ночью, когда она еще была с нами, я проснулся и обнаружил, что она лежит рядом на моей кровати. Она обнимает меня, и мне трудно дышать из-за того, как она меня обнимает. Трудно, потому что она обхватила меня руками, и моя голова оказалась... неважно, я не помню. Как она обхватила вас, Гидеон? Я же говорю, не помню. Помню только, что мне душно, но я ощущаю ее дыхание, и мне жарко. Ее дыхание такое горячее? Нет, просто мне жарко в той позе, и я хочу вырваться от нее. Нет, просто вырваться, даже убежать. В общем, скорее всего, мне это просто приснилось. Это было так давно. Такое случалось несколько раз. Таков ваш следующий вопрос. О, я отлично вижу, к чему вы клоните, и отказываюсь делать вид, будто помню то, что вы хотите, чтобы я помнил. Факты же таковы. Моя мать рядом со мной, на моей кровати, она держит меня, и мне жарко, и от нее пахнет духами. И еще какая-то тяжесть на моей щеке. Я и сейчас чувствую этот вес. Он тяжелый, но неподвижный, от него пахнет духами, которыми пользовалась моя мать. Странно, что мне припомнился этот запах. Я не смогу описать его вам, доктор Роуз, но, думаю, если мне доведется почувствовать его еще раз, я сразу узнаю его, и вы поймете, что он напомнит мне о матери. Судя по тому, что вы рассказали, она держит вашу голову между своими грудями, говорите вы. Это объясняет, почему вы одновременно чувствуете тяжесть на щеке и запах духов. Вы не помните, в комнате темно или светло? Это я не могу вспомнить. Только духота, тяжесть, ее духи. С кем-нибудь другим вы так больше никогда не лежали? С Либби, например, или с одной из ее предшественниц? Господи, да нет. Моя мать тут ни при чем. Ну, хорошо. Да. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что ее бегство от меня, от нас, кажется весьма значительным событием. Я не идиот, доктор Роуз. Я возвращаюсь домой из Австрии. Моя мать исчезла, и больше я никогда ее не увижу, никогда не услышу ее голоса, не прочитаю ни слова, написанного ее почерком и адресованного мне. Да, да, я знаю, что можно подумать. И в состоянии предположить, какие выводы я, ребенок, мог сделать из той ситуации. Я виноват. Вероятно, 8 или 9 лет, сколько там мне было, когда она ушла. Я и делаю такой вывод. Но я не помню, чтобы меня посещали подобные размышления.